Часть 36. Тонкие грани. Хоть бы раз в жизни каждый испытывает чувство легкого помешательства. От безумия, говоря, спасает воля и вера. Но и они далеко не всегда панацея. И если с Алисой все понятно, страна чудес — это не просто какой-то вымышленный мир, а вполне точная геолокация, где всегда можно найти таких, как Алиса. Она часто чудила. Могла по дороге на важную встречу выбежать из своей крутой тачки и спасти умирающую кукушку, носиться с ней по всем ветклиникам, чинить птице крылья, зачем-то исправить клюв и отпустить в небо со слезами на глазах. В общем, девушка, которая и на дерево залезет, и под дождем станцует фокстрот, и поцелуй без любви не отдаст. Легкое безумие ей было к лицу. С Марком все гораздо сложнее. Он, как Иван из романа, мог сидеть на скамейке и разговаривать с собой о чем-то важном. Что его к этому привело? Тяжелое детство, психологическая травма, мухомор из леса или Понтий Пилат — непонятно. Такие, как он, жгут рукописи и видят демонов. Со стороны он напоминал поэта, который сходит с ума. Кстати, в древние времена считалось, что сумасшествие — путь постижения истины. Многие верили легенде, что безумие насылают чудесные нимфы. Но сегодня безумие — это не вымысел, это реальность. И Марк решил проверить на вшивость случайных прохожих. В романе Азазелла уговаривал Маргариту прийти на встречу с безопасным иностранцем Сатаной. В современной жизни Марк прикинулся Азазелла и подошел к девочке с Патриков с таким же предложением. Она согласилась на свидание с первого слова «иностранец». Слово «сатана» ее ничуть не смутило. «Итальянец, что ли? Красивое имя». В романе от кота-бегемота, идущего по дороге, все шарахались в разные стороны. В наши дни Марк легко превратился в черного кота размером с человека и прошелся по Малой Бронной. В конце Бронной он, кажется, поверил в Бога, и молча перекрестился, потому что дети едва не оторвали ему хвост и все, что прилагается к телу. В романе полет Маргариты — это что-то фантастическое. В жизни ховерборд. Для тех, кто не в теме, скейтборд, у которого вместо колес два антигравитатора, благодаря чему можно спокойно передвигаться по воздуху. В романе обнаженная Маргарита на балу вызывает трепет и «диво дивное». На столичной вечеринке такое диво никто не заметит и не выделит из общей массы. Стираются грани. То, что раньше было безумием, сегодня ток-шоу. В городе час пик, машины гудят, толпа идет на красный, а в сумасшедшем доме много свободных мест. Часть 37. Любовь на вырост. Марк настраивал свет. Сегодня по графику съемки с молодой, но уже известной актрисой. Жизнь, которая напоминает хороший фильм в субботу вечером. Она никогда не рассказывает о своем прошлом, но Марк и дух Патриков знают бэкграунд каждого, кто заглядывает на пруды по делу или без. И, как всегда, шепотом писателю, а через него всем, кто верит, любит и ждет. В маленьком провинциальном городке на самой окраине жил молодой человек, который любил девочку из соседнего подъезда. Классическая история из серии «В мире людей». Он дарил ей розы и писал стихи, как в песне Пугачевой. Готов был скупить все привокзальные цветы и оборвать все клумбы мира, только чтобы она его заметила. Но она, то есть Катя, предпочитала готик-рок и кроксы с шипами, которые носил Ваня, восходящая звезда в YouTube-канале, и, собственно, самого Ваню. Парень от сознания, что он не Ваня, горько не вздыхал, от своих чувств не отступал и продолжал верить в далекое, светлое будущее. Днем он работал в школе учителем литературы, вечером качал мышцы на перекладине, ночью писал стихи, и пока Ваня в YouTube-канале отвечал хейтерам, парень выкладывал в интернет свои тексты, тогда еще в ЖЖ, которые тут же набирали огромное количество просмотров. Чтобы выйти в свет, достаточно выйти в интернет. И желательно со своей болью, которую можешь вывернуть наизнанку. В мире все так же модно быть несчастным и одиноким. Со счастливыми и влюбленными и так все понятно. На безответном чувстве парень из маленького городка, который в книгах обычно помечают простой буквой «Н», стал модным поэтом. А после концерта в Москве и одного выгодного знакомства так и вовсе человеком в дорогом пиджаке с красоткой в автомобиле. Залайканный до невозможности. А Ваня хоть и метил в рок-звезды, но характером не вышел. Даже в рок-группе он был барабанщиком, потому что можно сидеть. Это история про него. Ваня никого не любил, и это делало его ленивым во всем. Раскинув мозгами и картами Таро, Катя поняла, что готик-рок ей уже надоел, а парень с сердцем поэта теперь живет в сердце России. И что, в общем-то, он не такой уж страшный, особенно в последнем посте, где на крыше модного отеля он читает свои стихи. И вот этот день настал, когда они медленным шагом шли по Арбату и смотрели прямо на фонарь. В тот момент он горел так же ярко, как когда-то сердце поэта. В рваных штанах и расстегнутой рубашке, с разбитым сердцем и жадным до знаний разумом, он писал такие строчки, что люди через буквы ощущали свои души, но в последнее время ничего не рифмовалось, не писалось и не чувствовалось. Он жил прошлым репертуаром и читал по бумаге то, что всегда знал наизусть. И Катя отступила от него, но не от себя. Она сняла комнату в доме под снос, в районе, куда еще даже не проложили метро. В подъезде гадили коты и ночевали бомжи. На кухне дед в трусах, хозяин квартиры, варил по вечерам щи себе и собаке. Но Катя же когда-то любила, какие тогда казалось, готик-рок, поэтому стойко выдерживала крики и зловония. Она поступила в театральный, стала актрисой и получила главную роль в кино. А за ней потоком пошли сериалы. Когда Катя была Катей, она играла на сцене так, что зал стоя готов был не только хлопать, но и смотреть весь спектакль. Когда Катя стала Катериной, надела на ноги Манолу Бланик, купила недвижимость в доме, где даже газоны были поцелованы дворниками, настолько все блестело и сияло красотой, в ней что-то пропало. Она растратила себя на машины, квартиры, странные отношения и в какой-то момент сама превратилась в недвижимость. На одной вечеринке по случаю запуска новой капсульной коллекции какого-то известного бренда они встретились и неловко поговорили о шторме в Москве, о приезде Квентина Тарантино, а потом улыбнулись и о чем-то тихо помолчали, обменявшись теплыми взглядами и красивыми номерами телефонов. Любовь иногда дается на вырост. Тянется за мужчиной и женщиной, то исчезая, то вспыхивая. Ждет, пока человек окрепнет, вырастет, расправит плечи. И тогда уже случится не просто примерка отношений, а жизнь. Жизнь вдвоем. «Мотор? Камера?» — прозвучали знаменитые слова. Марк смотрел на актрису, которая одним взглядом могла выразить все чувства мира, и видел в ней судьбу. Как хитро иногда выстроены и переплетены линии между людьми. После съемок ее встретил поэт, накинув на плечи пальто. Они доросли друг до друга. Любовь больше не была чувством с чужого плеча, а стала их собственным выбором. Часть 38. В каждой женщине жива Маргарита. Спортсмен замирает на трамплине перед прыжком в бассейн. Все тело напряжено, все мысли сосредоточены, все мышцы готовы совершить полет в воду. Пианист за минуту до концерта в тишине и темноте кулис уже находится в музыке и мысленно проигрывает про себя вступление, а потом выходит на сцену и обрушивает на слушателей каскад музыкальных пассажей. Художник, прежде чем начать рисовать, проводит какое-то время наедине с чистым листом бумаги. Писатель перед романом неподвижно смотрит на мерцающий курсор в начале новой строки. Мужчина во время разговора делает паузу в беседе, продолжая нежно и трепетно смотреть в глаза девушки. Женщина перед родами находится в ожидании встречи с новорожденным. Со стороны кажется, что ничего не происходит, но именно в этот момент случается главное. Все мысли и чувства соединяются друг с другом и превращаются в слова, картину, музыку, рекорд, любовь и жизнь. Марк замер перед камерой и перед Алисой, которая вошла в кадр так красиво, что ни у кого не возникло сомнений. Она — Маргарита наших дней. Легко укрощает мужчины серии «Он делает то, что она хочет», и «Она делает то, что она хочет». Своенравно и строптиво. Никакого покоя нет и не будет. Ни по жизни, ни по Воланду. Современная Марго всегда разная. То несется по жизни, как кабриолет, классная, а крыши нет, то скользит, как лодка по воде, красиво и изящно от одного берега к другому. Она умеет создавать себе настроение и делать деньги, в отличие от тех девушек, которые в графе «Основной источник дохода» пишут «муж». У нее своя жилплощадь, пускай крохотная, где-то на окраине Москвы, но своя, чтобы всегда была возможность за 24 часа сбежать от попытки номер 5. Ее круг общения широк, потому что она знает, что каждый человек может понадобиться в тот или иной момент времени. Причем среди друзей много мужчин, но при этом только один доводит ее до оргазма, истерики и дома. Тот, кого она однажды выбрала. Марк смотрел на то, как быстро, буквально за несколько минут, его Алиса, нежная, интеллигентная, всегда такая правильная и внимательная, превратилась в роковую Маргариту и не мог понять, где была правда, а где вымысел. Она не играла на камеру, она проживала роль. Да и сама роль досталась ей как бы случайно. Актриса, которая была утверждена режиссером, однажды не вышла на съемочную площадку. Никто не знал, почему. И Марк предложил попробовать на роль Алису. Так и закрутилась жизнь в кино. И с этого момента в их личных историях стали происходить настоящие чудеса. «Мне кажется, настало время рассказать тебе одну тайну», сказала Алиса после съемочного дня, когда они с Марком медленно брели вдоль прудов, взявшись за руки. И это был тот самый момент, который приоткрывает дверь в тайную дальнюю комнату души. Часть 39. От перемены мест многое меняется. Существуют люди с четкими контурами, словно внутри них исправно тикают часы. Кажется, они никогда не сомневаются и не волнуются. Расстояние между мыслью, словом и поступком у них минимальное. Все подчинено строгому плану и выверенному опытом взгляду. «Меня долго не было в сети», «Мой офлайн был сознательным, Шанти не нашел, Нирвану не обрел, но кое-что увидел и услышал. Марк был из серии людей, которых я описал в начале. Правда, однажды оказалось, что внутри него тикали не часы, а бомба замедленного действия. Я всегда восхищался людьми, которые однажды утром, осознав всю бренность бытия, заказывали билет в один конец и с рюкзаком за спиной покидали стены города и привычной жизни». Алиса была такая же. История про то, как девушка взяла гладильную доску и отправилась покорять океан, про нее. В один день они оба исчезли. Кино к столетию романа временно заморозили, потому что бюджет распилили раньше встречи мастера и Маргариты. И Патрики снова на время превратились в место встречи, которое нельзя изменить. Никакой мистики и романтики. Пока не вернулись эти двое. Счастливые, обрученные, полные планов и новых идей. Случилось это вчера. И это вчера стало для многих роковым днем. Марк выступил продюсером нового проекта. Он собрал всех светских львиц и львов за одним столом в кафе на Патриках и пригласил их принять участие в самом крутом ток-шоу страны. Марк вдохновенно говорил о высоких рейтингах и бешеной популярности, гипнотизировал словом и взглядом. Все дружно, как китайские болванчики, покивали головами, подписали контракты и получили посадочные талоны. И в тот же миг случилась настоящая булгаковщина. Певец одной песни, который сидел за столом в дорогом костюме, а рядом его ждал припаркованный «Хаммер», к слову, номер его был закрыт белым носовым платочком, вдруг оказался в джунглях в одних трусах. Светская модница, красавица, писательница, певица и просто одна сплошная цаца открыла для себя еще одну прекрасную профессию. Ей выдали платок на голову, вилы в руки и отправили в колхоз убирать навоз. А режиссер, распиливший бюджет раньше срока, потерялся во времени и во льдах где-то с пингвинами. Все они выходили в прямой эфир и сперва молили о помощи, но никто им не верил. А потом, когда звезды увидели, как астрономически растет количество подписчиков, начали выживать ради рейтинга. Когда за певцом гналась стая диких обезьян, он бежал, пел и улыбался своим фолловерам. Артист, он и в джунглях артист. Звезда подиумов старательно копала и рассказывала подписчикам, что из коровьего навоза получается прекрасная омолаживающая маска. А у режиссера во льдах ничего в душе не оттаивало. Он не Шмидт, который после того, как затонул Челюскин, провел вместе с командой 2 месяца на льдине. Из спасенных материалов построил барак и пекарню, читал лекции по философии и всячески поддерживал жизнь в каждом путешественнике. Режиссер кричал в прямом эфире Марку, что он за все ответит, но льдина уплывала все дальше и дальше. От режиссера стали отписываться люди, а Марк лишь улыбался краем губ и тихо, почти про себя, отвечал на все угрозы, что крыша у него хорошая, и смотрел куда-то вверх. Бог это крыша или дьявол, никто понять не мог, даже Алиса, которая наблюдала за всем этим со стороны и нервно крутила кольцо на безымянном. Часть 40. Люди с бэкграундом. Очень важно все в жизни прожить вовремя. Несчастную любовь, ветрянку, бунт, уход из дома, ночь на концерте рок-звезд, секс ради секса, рвение к мечте, дикий взлет и падение в неизвестность. Иначе все это застрянет где-то в области сердца и вылетит из него черной птицей в самый неудачный момент. Марк жесток и беспощаден к порокам. Он бьет людей по слабым местам и кого-то действительно круто меняет, а кого-то окончательно ломает. Алиса, напротив, видит в каждом человеке бэкграунд, прошлое, которое привело его на скамью патриарших. Она знает, что самая прокуренная блондинка с накачанными губами, которая заказывала в Маргарита Бистро морепродукты на гриле и вела себя по цене дешевого шампанского, так что ее уже знал и имел, не в виду каждый охотник за телом, в прошлом была вовсе не оторвой и дворовой шпаной, которая в болоте родилась, но какает по-королевски, а девочкой с выполненным домашним заданием, прилежной ученицей с белым воротничком и 18-летней девственницей. Строгое детство, чистописание, скорочтение, юбка ниже колена, все мысли в учебе. Так хотели родители. В 25, когда вокруг все 1000 раз проиграли разные события и начали создавать семьи, устраиваться на работу, она вышла из института, подарила родителям синий диплом и ушла в отрыв. И тут оказалось, что мир играет по другим правилам, что хорошие никому не нужны. И девочка вызубрила наизусть не любить, не страдать, не пахать. И вот уже она на Патриках, торгует телом. А охотник за этим самым телом когда-то был влюбленным мальчиком, у которого в столе лежала тетрадка стихов без помарок. Он искренне верил, что именно с одноклассницей проживет всю свою жизнь. Теперь он рифмует дела и тела. Не выплакал, не прожил свою обиду. Пустился во все тяжкие сначала в личной жизни, потом в работе, провалил проекты, подставил людей, ввязался в авантюру. И прямо на Патриках ему выставили счет и срок. И сидит теперь поэт в колонии строгого режима и смотрит на мир через решетку. Просто когда уходишь в отрыв в 16, пропадаешь ненадолго. Когда же это случается в 20, остаешься там навсегда и проигрываешь жизнь, себя и все то, во что верил. А каким было твое прошлое? Алиса нежно взяла Марка за руку, когда тот закончил вести прямой эфир с героями реалити-шоу. Помните, как в прошлом посте он забросил известного певца в джунгли, а светскую львицу отправил в колхоз убирать навоз? О них расскажем в следующем посте. Впрочем, как и о прошлом Марка, который, кажется, живет на свете уже 10 тысяч лет. Столько в нем знаний и воспоминаний. Часть 41. Новая жизнь. Она научилась любить того, кто любит ее. Ну или делает вид. Она на Патриках уже давно. В левой руке Айкос, в правой Шендон Роуз, на левом плече Сик Волю, что означает «я так хочу», вытатуированная строчка задом наперед, чтобы можно было читать в зеркале. На запястье – феромон, на щиколотке – тонкий браслет. Ее образ продуман до мельчайших деталей. Дьявол всегда в них. Она курит и с тревогой смотрит вдаль. Мрак и Марк. Он появляется с черным конвертом. В нем разные фото мужчин. Она выбирает того, кто ей симпатичен, и вносит аванс. Мужчина успешен, ученая степень, шатен, неженат, здоров, энергичен, богат. Хорошие гены, горячая кровь. Подходит. Кажется, именно он был в центре ее коллажа. Еще одно Роуз, еще одна затяжка. Для нее это первый, для него неизвестно какой контракт. Бумаги подписаны, сперма готова. Зачем это Марку? Быть посредником таких договоров. И это еще одна тайна, покрытая мраком. Мужчин-доноров с каждым днем все больше, и сперма их растет в цене. Некоторые только этим и живут. И живут, к слову, прекрасно, зарабатывают как стоматологи и путешествуют на острова. Они ничего не знают о женщинах, с которыми подписали контракты. Их не волнует судьба рожденных детей. Это просто работа и ничего больше. Эти двое тоже никогда друг друга вживую не видели и не увидят. Вся их история сохранится в черном конверте, а через 9 месяцев на свет появится маленький Патрик, и каким он будет, даже сложно представить. Зато у матери на плече Сик Волю «я так хочу», а у отца ученая степень. Часть 42. Теплые чувства в холодный день. Марк мерил шагами осенние Патрики. Город был объят дождем и холодом. Вечерняя жизнь с веранды переехала вовнутрь ресторанчиков. Там было слишком душно и шумно, воздух был насыщен феромонами и пустыми разговорами. В ожидании Алис он вышел на улицу, спустился к пруду, навернул один круг, затем другой. Маленькая французская группа под разноцветными зонтами слушала таинственные рассказы экскурсовода. Самая стильная пара года, по версии какого-то модного журнала, не спеша совершала вечерний променад. Они живут вместе, но любит она одна. Марк давно их знал, и каждый раз, когда заглядывал в глаза этой женщины, видел столько любви и боли, что невольно отворачивался. И сегодня он сделал то же самое, но в этот раз встретился не с темнотой и пустотой, а с любовью. Той самой, первой, светлой, чистой, и, может быть, единственно верной и настоящей. Двое целовались под золотыми кленами. И мне было еще 18, может, даже 16. Но они влюблены. Их чувства нежны, прикосновения трепетны. И все это вызывало негодование, осуждение, насмешку, зависть тех, кто проходил мимо. Старушка с собачкой, что-то гневно бормоча, обернулась и покачала головой так, словно стала свидетельницей преступления. Одинокая дама на каблуках трижды перевела свой взгляд с телефона на поцелуй и прошла, завидуя молча. Бизнесмен ухмыльнулся. Он уже давно знал цену каждому поцелую и покупал их в комплекте «все включено». Сами по себе они его не интересовали. Ветер срывал листья, проносился рябью по пруду, кружил над ними черным вороном, трепал ее волосы, а потом вдруг резко стих, скрылся в подворотне. Оставил их в покое. И это лучшее, что он мог сделать для этой пары. Алиса появилась сегодня в черном. И Марк сразу понял, между ними что-то произойдет. То, что проверит их чувства на прочность.